почему Ножкин не любил свою фамилию. Эта история случилась в крохотном военном поселке, у которого даже человеческого названия не было. Построили его быстро, за 2 месяца, а потом все время достраивали, поэтому военные называли его «Новостройка». Все домики и даже тротуары в новостройке были деревянными. Улиц насчитывалось 4, а тротуаров 3, потому что в 2 последних рядах домики стояли лицом друг к другу, и тротуар у них был общий. Улицы и домики отличались друг от друга только номерами, да еще бельем, которое сушилось на веревках, протянутых между столбами. Из-за этого и вышел конфуз. Причем в первый же день, как Ножкины приехали и поселились на улице номер 2 в домике номер 5. Снаружи домик был небольшим, зато внутри у него помещались 2 комнаты, кухня и чулан. Да еще сбоку была приделана малюсенькая деревянная веранда, впрочем, как у всех. Вечером, когда папа оформил документы, а мама разложила чемоданы и накормила всех яичницей, Ножкины решили немного погулять, чтобы познакомиться с местностью. На это ушло не более 5 минут, потому что местность была степь. Во все стороны она убегала за горизонт, и глазу не за что было зацепиться, кроме звезд, которые облепили небо так плотно, что пальцы не просунешь. «Да», — задумчиво протянула мама, — «завез ты нас, Аркадий, в медвежий угол. Кругом одни звезды, особенно на погонах». «А где медведи?» — встрепенулся Илья. Он тогда еще не ходил в школу, но уже прочитал с мамой кучу книжек. В них было много сказок про медведей, и он давно мечтал увидеть какого-нибудь. Тем более, что сказочные медведи были спокойные, они в основном ели мед или сосали лапу. «Киндер-миндер!» — засмеялся папа. «Нету тут никаких медведей!» Когда у папы было хорошее настроение, он всегда называл Илью «киндером-миндером». Это слово напоминало конфету «киндер-сюрприз», только было еще слаще. «Почему нету?» «Из-за сусликов. Суслики по всей степи столбиками стоят, а медведи спотыкаются и шишки набивают. Вот они и переселились в леса из зоопарки. Там, правда, тесновато, зато полы ровные». «А мама сказала, медвежий угол». «Медвежьим углом», — объяснила мама, «люди называют такую глухомань, где даже нет кукольного театра, я уже не говорю про парикмахерскую». «Зато есть бесплатный планетарий», — возразил папа и ткнул пальцем в звездное небо. «А когда сдадим объект, тут вырастет настоящий город». «С трамваями!» — оживился Илья, который очень любил кататься на трамваях. «Даже с железной дорогой!» — пообещал папа и добавил. «Что-то стало холодать. Пора возвращаться, ведь нас сегодня еще в гости пригласили». Ножкины дружно направились к поселку, который угадывался по черным силуэтам домиков и свету в некоторых окошках. «А можно я первый побегу?» — спросил Илья. «Можно», — разрешил папа, а маме сказал. «Пускай привыкает к самостоятельности, тем более, что тут пока нет ни собак, ни бандитов, а дверь я не запер». Илья тут же бросился вперед и без всяких проблем нашел их новое жилье. «А чего тут искать? Любой бы нашел». Как папа и обещал, дверь была не заперта. Илья вошел, но свет включать не стал. Не то чтобы он любил темноту, а просто решил устроить родителям маленький сюрприз, в смысле громко сказать «гав», когда они войдут. Чтобы «гав» вышло неожиданным, он на ощупь пробрался в чулан и притаился. Минут через 5 любой бы на его месте удивился, почему это родителей до сих пор нет. Но вместо этого ровно через 5 минут Илья задремал. В этом месте Вера всегда начинала хихикать, потому что 100 раз слышала эту историю и отлично знала, что будет дальше. А дальше Илью разбудили громкие звуки. Сначала заскрипели ступеньки на веранде, потом хлопнула входная дверь. Потом из прихожей донеслось шуршание военного плаща, который папа брал на прогулку, чтобы греть маму, если она замерзнет. «Пора!» — подумал Илья и, набрав в рот побольше воздуха, выскочил из чулана. В темноте гав вышло хорошо, даже слишком, потому что вместо веселого смеха родителей в ответ раздались душераздирающий кошачий вопль, женский крик, грохот упавшего тела и команда, отданная грозным басом: «Стой! Стрелять буду!» От неожиданности Илья закричал громче всех и бросился, куда глаза глядят, хотя в темноте они никуда не глядели. Из-за этого он врезался в какую-то твердую штуковину, которая шумно отъехала в сторону и зазвенела битой посудой. Женский голос сразу перестал кричать и жалобно застонал. Илья рванул в другую сторону, но тут же налетел головой на что-то мягкое, которое басом сказала «Уй!» и скрипнуло зубами. А потом включился свет, и Ножкин наконец-то удивился. Во-первых, у них не было такого огромного черного кота, который висел на гордине и истошно орал. Во-вторых, у них вообще никакого кота не было, да и гордины тоже, и перевернутого стола, и битой посуды, а тетю на полу он вообще первый раз в жизни видел, и толстого дядю в военном кителе, который с перекошенным лицом держался за живот. В общем, перепутал киндер-миндер домики, но не совсем, потому что толстый дядя оказался полковником Тарасюком, папиным новым начальником, и это как раз он пригласил семью Ножкины в гости, чтобы поближе познакомиться. Вот и познакомились. Зато потом очень подружились. Папа с полковником, мама с его женой, а Илья с Бармалеем. В конце рассказа Вера уже не хихикала, а вовсю смеялась. Наверное, у нее было хорошее воображение. Да и все остальное у нее было хорошее. И зеленоватые глаза, и светлые, по-мальчишески подстриженные волосы, и рыжие веснушки, которых она нисколько не стеснялась. Как-то за ужином папа посмотрел на Илью в упор и спросил: «Тебе нравится Вера?» От такого вопроса Илья чуть котлеты не подавился, и, чтобы не отвечать, принялся кашлять. Папа постучал его по спине, улыбнулся и сказал: «А мне нравится. Симпатичная девчушка. Напоминает нашу маму в 13 лет. Во всяком случае, я точно такой ее запомнил». «Ну вот еще», — фыркнула мама. «Я была тихой и послушной, а эта Вера какая-то взбалмошная. Хотя чего тут удивляться? Переходный возраст. Действительно, Вера бывала разной. Веселой и серьезной, задумчивой и прямодушной, грустной и резкой. Но при этом она всегда оставалась самой собой, как море всегда остается морем и в шторм, и в штиль. Ей все было к лицу. Даже то, что в ней сочетались самые несочетаемые черты. Она была круглой отличницей, но запросто дружила с самыми отпетыми бандитами, вроде Вовки Семякина и Гуся. Она играла на скрипке тихие этюды, но при этом умела оглушительно свистеть в четыре пальца, чему ее научил дедушка, который в молодости держал голубятню и свистом поднимал в небо сизарей и турманов. Она казалась беззащитной, как желтый одуванчик, но когда надо, дралась так, что второй раз с ней никто не связывался. Этому ее научил старший брат, мастер спорта по боксу. Илье очень нравилась Вера, и он, не раздумывая, пошел бы за ней на край света, если бы мог. Но он не мог, потому что уже почти 3 года ездил на инвалидной коляске с металлическими обручами на колесах, который крутил руками. Еще недавно он мог заставить свои ноги бегать, прыгать, носить классные кроссовки и танцевать на дискотеке. А теперь они беспомощно висели, как две макаронины. Просто не ноги, а какие-то ножки, хилые и бесполезные. Вот почему Ножкин не любил свою фамилию. Вот почему... Да чего тут объяснять?